Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории и значении папирусных манускриптов. Значение папирусных манускриптов. Папирусные записи или манускрипты бросают яркий поток света на творимую традицию библейского периода, а в особенности на период Нового Завета. Они дают возможность лучше понять этот период и дух, в котором творилось новозаветнее событие. Первое. Найденные папирусные библейские фрагменты есть древними. Некоторые из них имеют дату от 100 до 150 год нашей эры. Они есть старше многих из известных до сего времени библейских манускриптов. Они являются связывающим звеном с оригинальными автографами и сделанными из них копиями во втором и третьем столетии нашей эры. К сожалению, число их не есть большое, но в них репрезентированы фрагменты из 12 новозаветных книг, и они подтверждают точность текста позжих от них кожаных манускриптов. Многие из них написаны в форме папирусных листов, а не свитков. И этим показывает, как существующая форма долгого периода кожаных манускриптов уступала свое место папирусам, листам и папирусным манускриптам. Многие из них написаны в форме отдельных листов, переплетенных книг или же свитков манускриптов. Папирусы устанавливают весьма важную истину, что многие ранее папирусные документы были индивидуальной собственностью приватных лиц, нежели церквей, как общества верующих людей, объединенных в церкви. И такое положение показывает нам форму и дух апостольского периода, в котором писались и циркулировали эти папирусные записи в первоначальной христианской простоте, в таких условиях, какая была доступна для них. Писали же на папирусе, потому что они были дешевле и тем самым доступны для каждого. Апостолы были бедными людьми, галилейскими рыбаками, как некоторые из апостолов, мытарями, как евангелист Матфей, и служащими, работавшими на свое дневное пропитание. Не владея материальными благами, они и свои священные книги, как Евангелие, послания и иные, писали на папирусе. О том, что они были бедными служителями Христа, заявляет сам апостол Петр. И об этом заявлении мы читаем в Деяниях апостольских о одном происшествии, которое лучше может иллюстрировать эту истину и условия, в которых жили и трудились апостолы. Цитирую. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы, девятый, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом во храм просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его стопни и колено, и вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей для милостыни. И исполнились ужаса, и изумление от случившегося с ним. Деяния апостольские, 3 глава, с 1 по 10 стихи. Хромой надеялся, что апостолы дадут ему что-нибудь. Возможно, один динарий – заработная дневная плата рабочего. Но, очевидно, у апостолов не только не было серебра и золота, как сказал Петр, но у них не было и динария, чтобы дать нищему. Существует рассказ о одном из римских пап. Читая это место из деяний апостольских, он сказал: «Петр не имел ни серебра, ни золота, но он имел силу исцелить хромого. У нас же есть множество серебра, золота и драгоценных камней, но нету апостольской силы исцелять больных». Апостолы и многие христиане не только были бедными, но они были преследуемыми, во-первых, своими соотечественниками-евреями, и, будучи оклеветанные в очах римских властей, жестоко преследовали с ними. Христианам не только нужно было самим скрываться от преследований, но и скрывать свои священные книги, чтобы их не отобрали от них и не сожгли. Такое трудное, но вместе с тем благословенное состояние продолжалось до 4-го столетия. Много им пришлось пережить. Многим пришлось пережить ссылки, как апостол Иоанн на острове Патмосе, а многим пришлось принять мученический венец славы. Бог, отдавший на крестную смерть своего возлюбленного сына, принимал и жертвы его последователей и благословлял их свидетельство веры. Римским императором Диоклетианом был издан и обнародован особый декрет гонения на христиан, которое было от 302 по 305 год. В эдикте этом говорилось, чтобы разрушать все молитвенные дома, в которых совершались богослужения христианами, чтобы их разрушать и сравнивать с землею, все найденные книги Священного Писания сжигать, все те, которые занимают высокие положения в государственной службе и не откажутся от веры в Бога, будут удалены со службы и лишены гражданских прав. А те, кто будут исповедовать свою веру, будут лишены свободы. У кого будут найдены книги Священного Писания, могут рисковать своей жизнью. Такое состояние длилось до 4-го столетия, когда римский император Константин пришел к власти и дал свободу христианам. И не только дал свободу, но и сам стал христианином. Христиане вышли из катакомб или из укрывательства и впервые испытали свободную жизнь, не будучи больше преследуемыми. 25 лет спустя после издания этого драконского эдикта император Константином было написано письмо к историку Евсевию, в котором он поручал Евсевию сделать 50 новых копий книг Священного Писания из уцелевших манускриптов, а все расходы, связанные с этой работой, отнести на государственный счет. 50 сделанных новых копий книг Священного Писания были сделаны на хорошем материале, приготовленном из кож животных. Манускрипты эти были написаны профессиональными переписчиками и хорошо оформлены. Третье. Нелитературные папирусные манускрипты, то есть документы и деловая корреспонденция. Все эти папирусные документы были написаны на обыкновенном или популярном в то время греческом языке, на котором говорило большинство людей. В то время доктор и профессор Дейсман, изучая птолемеевские папирусные документы из того же периода, в котором делался греческий перевод Септуагенты в 280 по 150 год до Рождества Христова. Дейсман установил, что этот греческий перевод Септуагенты делался в то время в Египте, когда этот популярный греческий язык был тем языком, на котором разговаривали большинство людей в Александрии. Это был не классический греческий язык, но народный. Его называли коине – интернациональный греческий язык, на котором разговаривал греческо-римский мир приблизительно до 100 года нашей эры. Поэтому переводчики Септуагенты и употребили этот язык, так как он был лучше понятен для всех. Кроме манускрипта существуют лекционарии, то есть короткие поучения, взятые из Священного Писания, которые читались ежедневно в церквах и были в употреблении календарного года. Таких коротких лекционариев до сих пор известно до 1565. Известно тоже о 170 унициальных и 2352 минускуальных манускриптах, что и составляет число больших манускриптов в 2522. Дополнительные папирусные манускрипты по старой статистике есть 52 и 1565 упоминаемых лекционариев, составляя общую сумму 4139.